Глава 9. В моих дрожащих от злости руках находилась ксерокопия приказа. Жалкий клочок бумаги, будто насмешка. Я сжал ее так, что пальцы побелели, едва не порвав. Самое паршивое, что я даже не мог сказать наверняка, отца ли подпись под ней. Об этом ни черта не было в памяти Алексея. Да и разглядеть что-то в этом дерьмовом ксероксе надо быть экспертом, если это вообще возможно. «Я могу это забрать», — бросил я сквозь зубы, едва сдерживая раздражение. «Конечно», — равнодушно кивнула Акулина, даже не подняв головы, и я вышел из ее каморки. «Черт, черт, черт!» Гнев колокотал внутри, но я впился ногтями в ладони, пока боль не прорезала туман ярости. «Спокойствие, только спокойствие. Я должен сокрушать, а не ныть. Будущий повелитель этого дерьмового мира не имеет права слабеть. Я должен превозмогать. Я обязан превозмогать. Это лишь очередное препятствие на пути главного героя, будущего нагибатора всех и вся. Но легко говорить». Пока, к сожалению, все идет из рук вон плохо. Поднятию настроения также не способствовала боль в мышцах. По крайней мере, сегодня она не такая сильная, как раньше. Ванна помогла. Еще немного тело привыкнет и станет в разы проще справляться с нагрузкой тренировок двух психов. Хотя иногда мне кажется, что тело сломается под нагрузкой окончательно. Еще и ладонь чувствительная, на которой ожог после бумаги со списком, что я спалил утром. Хорошо, что осталось обычное покраснение, а не волдырь какой-нибудь. Мазь из аптечки помогла, которую я нанес после ванны. Скоро занятие по магии. С одной стороны, вроде бы что-то получается, но так медленно, так ничтожно, что хоть вешайся. И все это за какие-то жалкие крохи силы? Уж точно не соответствует тем страданиям, которые требуется выносить, по мнению недоучителя. Старый хрыч Холодов тоже явно издевается надо мной, полагая, что я идиот и ничего не понимаю. Такое ощущение, будто эти старики сговорились меня сосвету жить. А что, если он и правда подкуплен? Может, Лиска сует ему деньги, чтобы он меня добил? Сука! Везде подстава. Размышляя, я вышел на улицу и осмотрелся. При беге утром сложно оценивать обстановку адекватно. Так что я решил прогуляться по территории и перепроверить окружение. Но в целом все оказалось так, как я и запомнил. Даже немного лучше. Нашел несколько мест, где было бы вполне удобно забраться на стену, чтобы этого никто не увидел со стороны поместья. Так вполне можно заглянуть к соседям и оценить обстановку. Прислушался, огляделся и выполнил задачу. Лианы хрустнули под пальцами, осыпаясь трухой. Гнилье. Но я вцепился, царапая кожу до крови, и взгромоздился наверх. Вот только со стороны соседей был сад, полно деревьев, и неясно, можно ли легко пройти в сторону улицы. Перелезать я пока не стал. Вместо этого вернулся на землю и попытался скрыть отметины ранения растения. Если не обладать фотографической памятью, вряд ли кому-то удастся заметить следы моей вылазки. Я дошел до главных ворот и калитки рядом с ними. Все на магнитном замке. Даже дернул для уверенности. Но в целом перелезть можно. Рядом со столбами достаточно опор. Довольный, я вернулся в комнату и пересчитал свои деньги. Потому что я успел увидеть за эти несколько дней после пробуждения цены здесь в несколько раз ниже, чем в моем мире. То есть мои неполные 30 тысяч сумма вполне себе неплохая. Жаль, нет смартфона, чтобы посмотреть наверняка. Но ничего. Если выбраться, можно купить. Если у меня на такую сумму можно было взять несколько смартфонов, то тут подавно. Приближалось время уроков по магии, так что я переоделся и спустился вниз. Столкнулся с Марфой, которая как раз шла звать меня. Мелькнула шальная мысль сбежать с занятия, спрятаться где-то. Но так скорее хуже сделаю. Привлеку внимание, и Аркадий Петрович придумает еще какую-то пакость, которая усложнит мне жизнь. Рано для этого. Да и ладонь Фурманов излечит во время тренировки все лучше, чем простая мазь. Еще б, наконец, разобраться, что именно я делаю не так. И вообще, что за подстава? Где мои рояли в кустах? Неправильный мир какой-то. Тренировка. Опять этот цирк. Фурманов делал вид, что чему-то учит меня. А я что, подчиняюсь ему и ничего не понимаю? Хотя я не притворялся. Я и правда не понимал его глупых разъяснений. Артемий Валерьевич, как всегда, смотрел на меня, будто на недоразумение. Я решил не подчиняться. Не кричать, не корчиться от боли, просто стоял, стиснув зубы, пока огонь лизал мои ладони. В этот раз я решил игнорировать учителя, чтобы просто сравнить эффект. Это было сложно. Не поддаваться эмоциям, особенно когда на живую жгут руки. Но догадка подтвердилась. Ничего не изменилось. Те же жалкие искры, что и всегда. Давно уже понял, что дело не в якобы борьбе со страхом. Он просто мучает меня ради забавы. А потом он прикладывает руку к моим ожогам, и боль утихает. Единственное, что он действительно умеет, по сути. Увы. То куцое пламя, что у меня появлялось иногда, случалось только сразу после пытки, и к моему эмоциональному состоянию отношения не имело. А вот то, что я не отдавался целиком тренировке, даже возымело положительный эффект. Мое состояние было куда лучше, но я намеренно скрыл это, симулируя сильную усталость. Сгорбился, сделал лицо пустым. Фурманов подвоха не заметил. «Стараться нужно больше. Однажды у тебя все получится», — сказал он таким тоном, будто сам в это не верил. «Я полгода отдавал всего себя тренировкам, прежде чем получил результат. В твоем же случае...» Он задумался и причмокнул, тряся головой с осуждением. «Лет 6 нужно, не меньше». «Специалист на 5 с плюсом, мать его! Такое ощущение, будто время тянет, чтобы как можно больше выжать денег с нанимателя. Ведь он, по сути, ничему меня не научил, кроме короткой фразы, которая ничего не давала. Его методика — это тупое повторение одной мантры. «Дыши! Огонь рождается с каждым вдохом!» «Чушь! Если бы все было так просто, я бы уже спалил его, зажарил до хрустящей корочки и скормил бродячим псам». «Не бойся боли и дыши!» «Да я уже не боюсь, я привык. Я прихожу сюда как на плаху и ничего, абсолютно. Возможно, мой мизерный прогресс заключен банально в чистоте тренировки. Но если я буду каждый день магичить еще и между занятиями, то сдохну. Буду спать сутками напролет. Но что, если это и есть выход? Я ведь меньше уставать начал. Разве не так? После плотного ужина я вышел на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. В стороне от ворот между домом и забором находилась беседка. Там я и обосновался. Очень не хватало смартфона. Я вспоминал карту, но выходило не очень. Наш район назывался Речным и являлся элитным. Автобусы вряд ли здесь ходят, ведь у всех есть машины, либо они пользуются услугами такси. А до города далеко. 2 или 3 километра. Но хотя бы по прямой. Сложно будет заблудиться. Где магазин с телефонами, можно будет спросить у прохожих. Вопрос. Как вызвать такси? В холле был стационарный телефон, вот только я ведь не знал номера, как звонить. Уже на этапе планирования столько проблем. Из дома вышла Фёкла, неся в руке большой пакет. «А ты куда?» — не удержался я, когда понял, что та направляется к калитке. «Так домой?» — растерянно сказала женщина, замедляясь. «Ты разве не в поместье живешь?» «Нет, конечно!» — простодушно засмеялась она. «Есть общая комната для слуг, но дома ночевать приятнее, в кругу семьи». «Да?» «Все слуги уходят домой по вечерам. Этот диалог обещал быть полезным». «Не все. Акулина часто здесь ночует», — она задумалась. «Дед Потап давно живет в поместье. Ну и когда дел много, можно переночевать. А что?» «Да так, просто интересно», — пожал я плечами. «Недорого ли на такси каждый день ездить?» «Так я на автобусе. Тут остановка в двух кварталах». Она махнула рукой. Я поразился, а потом постарался запомнить сторону, куда указала женщина. «Это хорошо, что автобусы ездят». «Удобно», — закивал я головой. «Хорошего вечера. Не буду задерживать». «Спасибо, а то автобус уже должен минут через 10 приехать». Она посмотрела на наручные часы. «Я тоже». «Итак, без 15:08 выходит. Интересно, это последний рейс за день? Но спрашивать так в лоб слишком подозрительно будет». Женщина приложила магнитный ключ, открыла калитку и ушла. Почти сразу я подошел, чтобы приметить, как далеко она уйдет. Но она свернула буквально на следующем перекрестке. Что ж, по крайней мере, теперь ясно, куда идти. Если память мне не изменяет, то как раз в паре кварталов главная улица района. Наверняка автобус там и ходит. Но следующий день я решил посвятить магии, а не побегу. Нужно было проверить теорию с частотой занятий. Утром я проснулся раньше, ясно услышав, как дверь отпирают. Следовало догадаться, что у старого маразматика Холодова есть ключ. Встретившись со мной взглядом, он усмехнулся и не стал заходить. «Через 10 минут, сам знаешь. Еще б мне не знать». Но кое-чего другого предвидеть я не смог. Кровь прилила к глазам, когда я понял. Этот ублюдок перенес вчерашние 2 круга на сегодня. Но 2, а не 3, еще жить буду. Сжал зубы до хруста, впился ногтями в ладони. Но добежал, проклиная этого урода и мечтая о том, как он будет ползать в моих ногах и умолять о прощении. От таких мыслей становилось чуть не легче морально. Затем избиение под видом фехтования. В этот раз я все-таки успел быстро и незаметно выдавить клей на ладонь и взять меч. И ведь никакого прогресса. Как бы я ни становился, как бы ни держал руку, этому уроду не нравилось. Похвалил только, что держу крепче оружие, а потом таки выбил его. Когда все понял, посмотрел на меня так, будто хотел убить. Разразился тирадой о том, какое я ни на что негодное ничтожество. «А в битве ты тоже собираешься приклеивать меч?» — негодовал он. «Так ведь ни руку не поменять, ни хват, ни даже банально сменить оружие». Я слушал его вполуха. «Ничего, я стерплю. Пока. Еще придет мой час, вы все ответите. Все до единого. Как же душно уже, а ведь только утро». После изнурительной тренировки я опять еле дополз до комнаты. И ведь который день, кроме пары еле заметных синяков, ничего. Вот что значит специалист, умеет избить так, что следов не видно. Я вновь принял горячую ванну, а после нее начал пытаться использовать магию. Увы, лишь искры. Но как так? Я ведь повторял все так, как было. Где огонь? Неужели для этого надо ладонь обжечь? Или просто нагреть? Нашел шерстяные носки и начал натирать одним из них ладонь. Но даже так, ничего, только искры. Проваливаясь от усталости в сон, подумал о том, что не помешал бы обычный будильник, который механический. Казалось, я задремал всего на 5 минут, когда меня опять начал кто-то трясти. «Алексей Платоныч!» — услышал я знакомый приятный голос, полный беспокойства. «Марфа! Просыпайтесь, время обедать!» «А что?» Я еле разомкнул веки и уставился на нее. «Вот ведь твари! Поспать спокойно не дают!» «Я слышала, как Аркадий Петрович грозился, что лишит вас обеда, если вовремя не придете. Еле добудилась. Вы так крепко спали?» «Да, неудивительно. Ощущение, будто разбудили меня среди ночи. Тело налито свинцом. Мышцы побаливают. Глаза не хотят открываться. Немного качает. Если сейчас же не поднимусь, то мигом вновь усну. И хотелось бы послать Холодова куда подальше. Но я не мог. Этот урод ведь и правда без еды оставит. Так что делать нечего, надо вставать. Тем более, что действительно в животе тянет от голода». «Ага, хорошо. Сейчас». Я сел и тряхнул головой, потом похлопал себя по щекам. «Как же хочется спать!» Еле дополз до столовой, будто только что после тренировки. Благо, вниз по лестнице это не вверх, гораздо проще. Я упал на стул и уставился в свою тарелку. На рожу Холодова смотреть совершенно не хотелось, а вот придушить его — да. «Сегодня на меня ужин не готовь!» Внезапно мой слух выхватил нечто важное. Всеми силами постарался сделать вид, что не заинтересован услышанным. «Да, Аркадий Петрович», — ответила ему Фёкла, — «это мой шанс. Раз он куда-то сваливает, то и мне нужно. Когда еще возможность представится?» Вот только вечером меня ждал еще один сюрприз. Когда я завершил разминочный круг, то обнаружил на заднем дворе большую бочку. Рядом с ней стоял Фурманов и что-то кидал туда. Увидев, что я приближаюсь, быстро убрал коробку в карман и вышел вперед с торжественным видом. «Алексей!» — воскликнул он. «На что ты готов пойти ради того, чтобы обрести магию огня?» Только и смог я выдать, смотря на старика с подозрением. «Ты должен!» — он шагнул ко мне и хлопнул по плечам, отчего я вздрогнул. Да мало ли, решит еще меня поджечь целиком. Вдруг одних ладоней ему покажется мало. От этого психа можно ожидать чего угодно. «Ты просто обязан выйти за пределы ограничений своего тела. И у меня есть способ», — говорил он торжественно, будто я обязан возрадоваться и начать благодарить его. «Какой способ?» Я с подозрением покосился на бочку. «Необычный». Зачем-то тот начал юлить и повел меня в другую сторону от загадочного объекта. «Но он потребует полной самоотдачи. Готов ли ты? Все зависит только от тебя». Разумеется, я хотел прорваться, но доверия к Фурманову, если честно, не было и в помине. Как учитель он просто никакущий. «Допустим, готов», — неуверенно сказал я, косясь на него. «Этого недостаточно», — он отрицательно покачал головой. «Ты обязан желать этого всем сердцем». Опять эти игры с эмоциональными качелями. Он серьезно полагает, что может просто так меня вдохновить? И что это в принципе может помочь? Ладно, все равно интересно, что он там задумал. Я взял себя в руки и постарался показать воодушевление. «Я готов!» — почти крикнул ему в лицо. «На что готов?» «На все!» «Вот, другое дело!» Тот поверил и обрадовался. «Пойдем, кое-что покажу». Мы приблизились к бочке, и я заметил, что она наполнена парящей водой. Это еще зачем? Разумеется, я тут же напрягся. Он меня сварить живьем собирается, что ли? Мы можем и дальше использовать обычные методы, — вещал тем временем старик. На освоение дара в таком случае уйдет минимум полгода. Но у нас нет этого времени. Если ты собираешься поступать в Тамбовскую академию в этом году. Именно поэтому нам нужно поместить тебя в экстремальные условия. Псих смотрел на меня взглядом, полным энтузиазма. Только при угрозе жизни ты сможешь пробудить истинное пламя своего дара. У меня челюсть отвисла от такой информации. «В смысле при угрозе жизни?» — воскликнул я, уставившись на него. Попытался скинуть с себя его руки, которыми Фурманов удерживал меня за плечи, как кролика на заклание, чтобы не дергался слишком сильно и не сбежал случайно. «Не волнуйся. На самом деле твоей жизни ничего угрожать не будет. Я даже заранее раздобыл исцеляющее зелье, чтобы ты случайно не заболел». «Не заболел?» Внутри все упало. Дело определенно пахнет жареным. Мне этот разговор нравился все меньше и меньше. «Пустите меня!» «Не переживай так, Алексей!» Он рассмеялся, будто шутки шутит, а не угрожает жизни. При этом его железная хватка все сильнее сжимала мои плечи. Хоть я и подгибал колени, он продолжал удерживать меня на весу, как пушинку. — Ты ведь сам только что говорил, что готов на все ради того, чтобы получить полноценный дар. — Вы не имеете права. — Имею, — сказал он грубо, с чувством превосходства. — Я получил разрешение от Аркадия Петровича. «Не переживай. Нужно лишь обмануть организм». «Да в смысле?» — возмущался я. «Вы хоть что-то объясните». «Смысл прост. Ты должен разжечь себе истинный огонь ярости, растопить лед снаружи, чтобы не умереть». «Какой еще лед?» «Хватит ломаться, Алексей!» — рявкнул он. «Что ты как девица на выданье? Мужчина ты или нет?» «Ради цели, истинной цели мы обязаны идти на многое. Иначе никак. Как твой учитель, я просто вынужден применить крайние меры». И в следующий момент он просто толкнул мою голову в затылок и окунул в воду. Ледяную воду. Этот пар шел от сухого льда, который Фурманов кидал в бочку. Следом он подкинул мои ноги, так я и пошел головой ко дну. Ударился и вывернулся, чтобы банально вдохнуть воздуха на поверхности. «Разожги внутренний огонь!» — крикнул мне в лицо этот псих, прежде чем рукой вновь погрузить голову под воду. «А как же правильное дыхание? Творит, что хочет. Он вообще сам имеет хоть какую-то бумажку, дающую право на образовательную деятельность. Сволочь! Ледяная вода сковала меня и не давала полноценно дышать. Так тут еще и этот урод намеренно топил. Я потратил много сил на то, чтобы вырваться, но каждый раз старик меня пихал вниз, перед этим напомнив, что я обязан разжечь себе огонь ярости. Да я и так пылал. Был готов убить этого урода здесь и сейчас, но не мог. Почему этот хрыч настолько сильный? Что я делаю не так? Было больно, обидно и чертовски холодно. А еще я был зол как черт. Пламя свечи во мне трепыхалось, даже слегка вспыхивало. Если бы все было так просто, я бы уже давно спалил и бочку, и Фурманова. И это поместье. Настолько мне осточертело это место за эти дни. Убью, убью, убью всех их. Нужно только выжить. Как истинный герой, я просто обязан пробудиться и нести смерть, хаос и разрушение врагам. Это канон. Так почему же? Огонь плескался из меня во все стороны, не только через руки. Я это ощущал, как потоки энергии, но глаза видели лишь уже до боли знакомые искры и ничего более того. Я устал. Начал хлебать все больше ледяной воды, руки окоченели. Кажется, искры уже били в мои собственные конечности. Настолько они болели. Мир вокруг темнел, а гнев уступил место страху. Неужели я действительно умру здесь? Вот так, бездарно. Холод заполз в саму душу. Последней мыслью было то, что это и есть конец. Если я умирал сейчас во второй раз, то он определенно оказался больнее и неприятнее.